«Это спокойная, безжалостная сила», — наконец сказала Сима. «Они владыки над другими зверями в их жизни и смерти». Сима подумала и закончила: «А все-таки жаль, что мы произошли не от этих благородных зверей, а от гнусных обезьян». «А, и вы тоже! Я терпеть не могу эти пародии на человека! Может быть, именно из-за их похожести на нас?» «Но почему тогда обезьяны пользуются таким успехом?» Сима показала на людей, столпившихся перед высокими стеклами обезьянника и со смехом восторгавшихся ужимками и кривлянием своих отдаленных сородичей. «Потому что мы сохранили частичку их психологии, увы», — расхохотался Гирин. «Западные психологи назвали бы ее комплексом униженности. Вместе с развитием мозга обезьяны получили способность сравнивать и завидовать, сознавать свою неполноценность перед могучими хищниками или огромными травоядными, и, завидуя, они всегда рады поиздеваться, оскорбить, осмеять, тем самым удовлетворяя свое недовольство на безопасной высоте деревьев. Самые страшные завистники, ревнивцы и собственники — обезьяны, особенно такие, как павианы, казалось бы, стадные животные». «Стадные, но не коллективные», — вставила Сима. Гирин согласно кивнул. «И, к сожалению, насмехаться над непонятным, издеваться над слабым или больным, унизить чужого — нередкое свойство и homo sapiens, стоящего на низкой ступени культуры и дурно воспитанного. В частности, смех над обезьянами, мне кажется, того же обезьяньего происхождения. Вероятно, и корни садизма те же самые. Как жаль все же, что мы произошли от завистливых мещан в мире животных, а не от царственных львов или могучих слонов. Я согласна даже на быков». Сима подошла к толстым рельсам загородки, за которой покачивал тяжкой головой огромный зубра-бизон. «Вряд ли было бы хорошо, туповатый зверь», — серьезно возразил Гирин. «А со львом и тигром тоже не выйдет. Природа ничего не дает даром. И расплата льва за силу и нервную энергию — короткий век, в который не наберешь мудрости». «А верно, что немецкий ученый возродил вымерших диких быков, туров, и что их уже целое стадо?» — спросила Сима. «Вероятно, в дальнейшем наука будет способна и не на такие чудеса. Действительно, все признаки туров есть у этой породы быков. Но все же это лишь подобие когда-то живших туров, утративших могучую силу, накопленную половым отбором за тысячи веков существования вида. У одного английского зоолога я прочел интересное соображение. Он считает, что одомашниванию могли поддаться лишь умственно дефективные особи. Я бы сказал о том же по-иному. Естественные виды животных — это средний стандарт, отобранный за миллион лет. Та же мера и середина всесторонней пригодности, как и красота. А искусственно выведенные породы — это фокусы, отклонения. И без помощи человека они были бы вскоре сметены с лица земли». Герин спохватился, взглянул на часы. «Вы не опоздали?» — встревожилась Сима. «Тогда бегите! Не беспокойтесь, я побуду здесь одна, мне надо подумать». Пожатие крепкой руки, милый взгляд, уже не чужой, все понимающий. И Герин вышел на шумную грузинскую улицу, сразу очутившись в мире спешащих и грохочущих металлом машин.